точно исход начертанного круга окрасился в багровые тона, а в отражении пойменного луга светила одинокая луна. И тишина, надменная царица, порой находит нужные слова. То крикнула встревоженная птица, прошелестела придорожная трава. Как наваждение, кутаясь туманом, мелькнули эти тени у реки. И звуки пения, слова признаний, и тишина — все музыка любви. И тишина, надменная царица, порой находит нужные слова. То крикнула встревоженная птица, прошелестела придорожная трава. Царица порой находит нужные слова. То крикнула встревоженная птица, прошелестела придорожная трава. И тишина, надменная царица, порой находит нужные слова. То крикнула встревоженная птица, прошелестела придорожная трава. То крикнула встревоженная птица, прошелестела придорожная трава.